хочу домой, в тот дом отца родного. Стремлюсь усталою, усталою душой. В всем мире здесь страданий много-много, а в небе ждет меня покой. Желаний много в сердце здесь питалось, но лишь одно желание осталось — войти в тот дом Всевышнего покоя. Хочу домой, хочу домой. Хочу домой, я видел в снах прекрасных край родины святой. Там мой удел в обителях чудесных. Здесь в этом мире я чужой. Пора пришла, и птички улетают на юг свой путь, через море направляют. Никто не преградит мой путь домой. Хочу домой, хочу домой. Хочу домой, мой чон туда стремится, как море, море ручеек течет. В объятьях матери дитя ложится, душа моя покоя ждет. Я много пел святых чудесных песен, но жизнь текла рекою скоротечной. Одна лишь песнь звучит в душе порой. Хочу домой, хочу домой. Я много пел святых чудесных песен, но жизнь текла рекою скоротечной. Одна лишь песнь звучит в душе порой. Хочу домой, хочу домой.